Глава 17. Боль и страх. Готовясь написать эти главы про CCDMT, я просмотрел каждую страницу записей, сделанных мною у постели добровольцев. На то, чтобы их просмотреть и сгруппировать по разным категориям, ушел месяц. Одной из категорий была категория негативных эффектов, в которую я поместил рассказы о сложной или тяжелой реакции на ДМТ. В этой корзине оказались части сессий 25 человек. Негативная реакция была как мягкой, незначительной и недолго длившейся, так и пугающей, опасной и затяжной. 25 добровольцев из 60 – это много. В тот момент я не чувствовал того, что проблемы возникают почти у половины наших добровольцев. Возможно, я уменьшал объем проблемы в своем стремлении продвигаться вперед в этом исследовании при любых условиях. Это количество было еще более удивительным, потому что я надеялся снизить процент пугающей реакции на ДМТ, изучая только нормальных добровольцев, обладавших предыдущим опытом приема психоделиков. Это казалось более безопасным, чем работа с теми, кто не знал, чего ожидать, или с теми, у кого уже были психологические проблемы. Анализируя эти сессии более внимательно, я понял, что подавляющая часть этих проблем были краткими или очень незначительными. Это меня в какой-то степени ободрило. Одной из основных причин, по которым я выбрал ДМТ в качестве вещества для возобновления клинического исследования психоделиков, было то, что его воздействие очень кратко. Я подумал, что как бы плохо все не пошло, это будет по меньшей мере недолго. Исследовательский сеттинг способствовал развитию негативной реакции на вещество, что могло вызвать наблюдаемую нами высокую частоту негативной реакции. Клиническая обстановка была достаточно неприятной, хотя она и внушала некоторым из объектов исследования уверенность в том, что мы сможем оказать им медицинскую помощь. Помимо обстановки в исследовательском центре, как таковой, исследовательский подход создавал напряжение, которого обычно нет в типичном психоделическом сеттинге. Взятие крови на анализ, заполнение вопросников и другие экспериментальные манипуляции повлияли на наши отношения к добровольцам. Мы хотели получить от них больше, чем рассказ о психоделическом опыте, и это ожидание было невозможно игнорировать. Я ожидал того, что почти каждый будет испытывать беспокойство, когда ДМТ начнет действовать. Я знал, что многие люди будут стремиться сохранить себя, особенно при приеме максимальной дозы. Мое уважение к разрушительным свойствам ДМТ позволило добровольцам чувствовать, что я понимаю их естественную тревогу перед инъекцией больших доз молекулы духа. Мы сделали все, что смогли в отношении таких деталей, как запахи, жесты, речь, эмоциональное состояние и поведение всех, кто находился в палате. Внимание к мелочам очень помогло защитить наших объектов от постороннего тревожного влияния. Мы понимали, что поддержка, забота и понимание было лучшей защитой от негативного воздействия и лучшим лечением в том случае, если оно возникло. Вопрос о негативном воздействии становится чрезвычайно важным, когда мы оцениваем соотношение риска и пользы в работе с психоделиками. Превышает ли польза риск? Стоит ли примиряться с негативными последствиями употребления психоделиков в свете их позитивного воздействия? В этой главе идет речь о темной стороне ДМТ, а следующая рассказывает о том, насколько полезным в конечном итоге оказался опыт добровольцев. В старой исследовательской литературе есть примеры негативных реакций, с которыми можно столкнуться во время приема ДМТ. Одним из объектов исследования в проекте по изучению ДМТ при помощи ЭКГ проведенном в 1950-х Стивеном Зарой, была женщина-врач. На пике воздействия, введенного внутримышечно ДМТ, она воскликнула. «Это страшно, потому что я не могу прекратить это, открыв глаза. Как неприятно! О, как плохо! Лучше бы я упала в обморок. Неужели это будет длиться час? Введите мне что-нибудь, чтобы я быстро умерла. Лучше пусть я умру. Как вы можете такое делать?» Позднее Зара ввел 5 паранормальных или бредовых видов реакции на основе информации, полученной от 30 своих первых добровольцев. Спустя день или два эти объекты сказали, что они были убеждены в том, что их хотели убить или отравить во время эксперимента. Ядом был ДМТ, а человек, проводивший эксперимент, был убийцей. Один из объектов сильно разбушевался во время эксперимента, и его пришлось держать силой. Описания Зары удивительно откровенны для психиатра-исследователя. Обычно бывает достаточно трудно понять, что именно происходит во время сессий с психоделическим веществом, проводимых в рамках исследования. Это особенно часто случается тогда, когда негативная реакция возникает во время исследования, проводимого командой, стремящейся продемонстрировать положительный эффект вещества. Негативная реакция на ДМТ добровольцев, участвовавших в исследовании, проводимом в Нью-Мехико, качественно не отличалась от реакции добровольцев во время тех сессий, о которых мы читали. Ей были присущи характеристики всех предыдущих категорий – личные психологические вопросы, невидимые миры, контакт с нематериальными сущностями и околосмертный и духовный опыт. Не сам опыт придавал реакции негативный оттенок, а реакция на него – добровольца. Реакция объектов на тревожные элементы определяла то, продолжат ли они пугающий спуск или выйдут из него в более позитивном настроении. Ида была одним из немногих добровольцев, которые ушли из проекта после неслепой минимальной дозы. Когда она вызвалась участвовать в изучении ДМТ, Иде было 39 лет. Она познакомилась с моей бывшей женой на женском духовном семинаре в Альбукерке. У нее было 3 детей, а большую часть своей взрослой жизни она состояла в несчастливом браке. У нее было сухое чувство юмора, за которым скрывался гнев и неприятие. С ней было трудно чувствовать себя спокойно, потому что было трудно понять, с тобой она смеется или над тобой. Она заинтересовалась исследованием ДМТ из-за своего интереса к шаманизму. Она принимала ЛСД и псилоцибиновые грибы около 20 раз, но это было до того, как она начала заниматься семьей около 2 десятилетий назад. Зайдя в палату 531 в день неслепой инъекции Иди минимальной дозы, я, к своему удивлению, обнаружил, что она сидит на кровати и читает журнал «Нью-Йоркер». Это было первым и единственным разом, когда доброволец таким образом готовился к первой сессии ДМТ. У нее был нервный вид. Она продолжала листать страницы, пока я давал ей указания. В палате было неприятное напряжение, и я поймал себя на том, что запинаюсь во время привычных для меня объяснений. Это быстрее, чем мое осознанное мышление указало мне на беспокойство, испытываемое Идой. Через 4 минуты после инъекции ее глаза ненадолго открылись. Она посмотрела на меня, потом быстро отвернулась. Минуту спустя она начала говорить. «Мне это не понравилось. Мне не понравилось это ощущение. У меня была горячая голова. Я вышла из тела. Мне было трудно дышать». «Все было достаточно быстро, правда?» «Для тебя? Может быть!» «Я имею в виду накат. Тебе показалось, что это длилось долго?» «Сразу же после того, как я его почувствовала, я не могла дождаться, когда он закончится. Я почувствовала воздействие, когда ты вводил раствор. Я не могла бы пошевелиться, даже если бы ты меня попросил. Я посмотрела на свои ноги и не узнала их. Это было страшно, и я не чувствовала себя в безопасности. И я просто не мог ввести Иди 8 раз больше этого вещества на следующее утро. Знаешь, некоторым просто не нравится это вещество. Я ненавижу его. Давай на сегодня закончим и примем это как новый опыт. Спешить некуда. Окей. Работники кухни принесли ей ужасный ланч. Тако из какого-то загадочного мяса. Подходящее завершение трудной сессии. В тот вечер я позвонил Иде. Она чувствовала себя прекрасно, но подтвердила свое нежелание когда-либо еще пробовать ДМТ. У некоторых добровольцев были очень пугающие сессии с максимальной дозой, после чего несколько из них отказались от участия в проекте. Одним из них был Кен. 23-летний Кен прожил в Альбукерке только несколько месяцев до того, как начал участвовать в нашем исследовательском проекте. Он был одним из самых ярких наших добровольцев. У него были длинные волосы с химической завивкой и бросающийся в глаза мотоцикл. Он переехал в Нью-Мехико для того, чтобы посещать один из альтернативных медицинских колледжей, бросив учебу в другом университете, потому что чувствовал себя овцой. Он достаточно часто принимал МДМА и признался в том, что у него были проблемы с ограничением приема этого вещества. Ему очень нравилось веселье, любовь, глубина, духовная связь и духовность, предоставляемые этим веществом. Как ни странно, он не ответил на вопросы нашей анкеты об употреблении типичных психоделических веществ. Я заметил это только после того, как он ушел из проекта. Если бы я заметил это раньше, это могло бы натолкнуть меня на мысль о том, был ли у него опыт с более мощными веществами. В Кенне было что-то непонятное. Он казался немного слишком крутым и New Age, и мы с Лорой задумались о его теневой стороне. В чем были его грани, его гнев? Что действительно заставляло его действовать? Казалось, что он порхает по жизни вместо того, чтобы принять ее. Возвращаясь назад, я могу сказать, что это послужило основанием для возникших у него трудностей, но тогда мы не могли предсказать его негативную реакцию на ДМТ. Сессия Кенна с минимальной дозой ДМТ 0,5 мг на килограмм прошла без осложнений. Он успокаивает и придает энергии, как МДМА. Цветов было меньше, это было приятно. Интересно, как завтра пройдет прием большой дозы? Я тоже не был уверен в том, как он выдержит следующий день. Я считаю, что МДМА – это легкое вещество. Люди, которые предпочитают его типичным психоделикам, склонны плохо справляться со стрессами, как в жизни, так и после приема более сильных веществ, изменяющих состояние сознания. Я называю МДМА веществом для любви и света. Оно подчеркивает позитив и минимизирует негатив. Если бы только в жизни все было так просто. На следующий день Кен был в широких брюках из тонкого хлопка и в футболке с безумным психоделическим узором. Дежурные сестры сказали, что он выглядел очень мило. Когда раствор смыл остатки ДМТ в капельнице, казалось, что у него перехватило дыхание. Основываясь на реакции Филиппа и других добровольцев на большие дозы ДМТ, я мог определить, что этот тихий звук всегда свидетельствует о мощном воздействии. Кен мотал головой из стороны в сторону, а его ноги непроизвольно бились о кровать, как будто он стремился сбросить излишнее напряжение, которое испытывал. На пятой минуте он успокоился, но гримасничал и тряс головой. Еще через пару минут он снял свою повязку и уставился вперед. Его зрачки оставались большими, поэтому мы с Лорой сидели тихо и ждали, чтобы его еще отпустило. Через 14 минут с потрясенным видом, но стараясь сохранять спокойствие, он начал рассказывать. «Там было два крокодила у меня на груди. Они давили меня и насиловали анально. Я не знал, выживу ли я. Сначала я думал, что мне это снится, что у меня кошмар. Потом я понял, что это происходит на самом деле. Я обрадовался, что у него не было ректального зонда, так как это был пробный день. На его глаза навернулись слезы, но он не заплакал. «Это звучит ужасно!» «Это и было ужасно! Это было самым страшным, что мне когда-либо приходилось переживать! Я хотел попросить вас взять меня на руки, но я был так крепко прижат, что не мог двигаться и не мог говорить: «Иисусе!» Его трип был завершен, поэтому мы не могли посоветовать ему принять это или пройти мимо напавших на него рептилий. Он застрял, и все, что мы могли сделать, было попробовать помочь ему принять свою сессию и, может быть, даже извлечь из нее урок. «Как ты это понимаешь?» «Понятия не имею. Это было похоже на то, что меня наказывают». Он посмотрел прямо на меня и спросил: «Будущие дозы будут такими же большими? Я не думаю, что смогу сделать это снова». Кен тихо лежал на кровати, впитывая то, что только что с ним произошло. Он был не очень настроен на разговоры, но без труда заполнил оценочную шкалу. После завтрака он почти успокоился. Я вернулся в палату 531 после того, как сделал записи в его карте. Он выглядел свежим и ждал меня, чтобы поговорить до отъезда из больницы. «Как ты себя чувствуешь сейчас?» «Я не думаю, что это мое вещество. Я предпочитаю мягкость МДМА. Это вещество слишком жесткое и интенсивное». «Это нормально. В рамках этого исследования ты мог бы получить более жесткий опыт. Остановиться сейчас – хорошая мысль». «Я по-прежнему думал о его жуткой встрече. Ты не знаешь, почему за тобой пришли крокодилы?» «Нет, мне нравятся рептилии. У меня дома жила игуана». Он рассмеялся. «Возможно, это воспоминание о прошлой жизни в Египте». Мы продолжали поддерживать связь с Кеном, хотя он вскоре уехал из Альбукерки и переехал в Калифорнию. Его реакция была настолько бурной, что я боялся того, что ему мог быть нанесен серьезный психологический вред. Мы подумали, что, возможно, когда он был ребенком, к нему сексуально домогались. Он не помнил ничего подобного, так что это остается предположением. В каком-то смысле сессия Кена напугала его правильным образом. Его изнасилование рептилиями стало дурным воспоминанием, о котором он редко задумывался, но которое оказало свое воздействие. Он прекратил принимать психоактивные вещества, включая МДМА, и снизил употребление марихуаны. Он устроился на работу в травяную аптеку и жил со своей подругой. У него все могло бы сложиться гораздо хуже. Оглядываясь на прошлое, легко связать негативный контакт Кена с существами под воздействием большой дозы ДМТ с его привычкой подавлять темные и теневые аспекты своей личности. Его психологические защитные механизмы были слишком слабы для того, чтобы функционировать под мощным воздействием молекулы духа. Хотя сотрясающие землю сессии с максимальной дозой ДМТ могли быть темными и угрожающими, некоторые добровольцы поразительным образом обращали их себе на пользу. Например, Андрея была напугана, когда молекула духа втянула ее в околосмертный опыт, но она использовала свой первоначальный страх в качестве катализатора для важной личностной работы. Андрея было 33 года. Она жила севернее Санта-Фе со своим мужем и двумя детьми. Они с мужем были разработчиками программного обеспечения и были хорошо знакомы с веществами, изменяющими состояние сознания. Она свыше 100 раз принимала психоделики, а за несколько лет до этого достаточно часто употребляла кокаин и метамфетамин. Когда Андрея была ребенком, она страдала от того, что мы называем сонный паралич или гипногогические галлюцинации. Засыпая, она не могла двигаться и видела краткие пугающие визуальные образы. Ее мать, строгая католичка, сказала ей, что это сатана приходит мучить ее, поэтому она должна была молиться Иисусу, чтобы он защитил ее. Эти пугающие видения возникали и сейчас, хотя гораздо реже. Эта неспособность спокойно переходить в состояние сна беспокоила ее, когда она думала о приеме ДМТ в исследовательском центре. Возможно, она не сможет достаточно расслабиться, когда начнется накат. Она подумала о том, что под ДМТ она сможет испытать околосмертный опыт, и беспокоилась о том, сможет ли отказаться от осознания собственного тела. Несмотря на свое беспокойство, Андрея получила удовольствие от минимальной дозы. Она суммировала свои ощущения своими первыми словами. «Это было весело». Следующий день начался с того, что она сказала. «Сегодня утром я проснулась в страхе. Потом я подумала, что раз вчера все было так легко, сегодня тоже все будет прекрасно». По какой-то причине я положил набор для экстренной помощи, валиум для снятия паники и таблетки нитроглицерина в случае чрезмерного высокого кровяного давления на прибор для измерения давления. Я не помню, чтобы я делал это раньше, перед сессией с максимальной дозой. Андрея раскашлялась до того, как я наполовину закончил инъекцию. Она несколько раз глубоко вдохнула, когда я вводил раствор. Потом она закричала. «Нет, нет, нет!» В течение следующей минуты она кричала. «Нет, нет, нет!» Она била ногами и брыкалась. Ее муж положил руку ей на ногу, мягко поглаживая и массируя ее. Я положил руку на ее другую ногу. Через 2 минуты она больше не кричала, а вдыхала, и казалось, что она немного успокоилась. Я сказал: «С тобой все хорошо, просто дыши». Она тихо ответила: «Окей». Примерно через 4 минуты я заметил слезы под ее повязкой. «Можешь плакать». Она начала всхлипывать, плакала примерно 5 минут, потом начала понемногу расслабляться. «Я кричала?» «Пару раз». «Я так и подумала, было трудно это принять». «Там очень много эмоций». Она тихо рассмеялась. «Я сама на это согласилась, да?» «Да, твое подписное соглашение лежит у меня дома». «Я так и не вышла из этого тела. Я сопротивлялась этому. Я думала, что умираю. Я не хотела умирать. Я боялась. Я поняла, что есть причина тому, что у меня есть тело, и что мне надо выполнить определенную работу с этим телом». Андрея обратила свой страх в вызов, а не в поражение. «Когда меня отпускало, я не была уверена в том, что я захочу это повторить, но теперь я думаю, что захочу. Я не думаю, что в следующий раз будет так же страшно. Это была смерть. Я увидела себя в этой пустоте. Пустоте. Она была совершенно черной. Это было слишком. Со мной никогда не происходило ничего подобного. Под ЛСД и грибами ты можешь что-то строить, и ты все еще находишься в своем теле, и ты можешь входить и выходить из него. С этим веществом у тебя нет выбора. Я была совершенно не готова, ошеломлена и испугана». Когда я вернулся на пост медсестер, чтобы заполнить карту Андрея, некоторые из них спросили, все ли в порядке. Их встревожили крики, доносившиеся из палаты 531. У нее все началось тяжело, но сейчас она в порядке. Через 30 минут после инъекции Андрея выглядела довольно неплохо и смогла заполнить оценочную шкалу. Через час она уже завтракала. Как удивительно скорость, с которой ДМТ забрасывает нас в пропасть и возвращает обратно. Когда мы созвонились через день, она сказала: «Теперь я более четко представляю, что хочу сделать до того, как умру. Я еще не готова умереть. Мы переехали в Нью-Мехико в первую очередь для того, чтобы я смогла пойти учиться в колледж. Я потеряла интерес и не сделала этого. но сейчас моя жизнь стабильна, и если я собираюсь идти учиться, сейчас самое время». Через месяц Андрея вернулась для участия в проекте по изучению толерантности. Прежде чем начать, я обсудил с ней ее страхи. «Ты боишься потерять сознание? Это нормально, если ты вырубишься. Прими это. Ты можешь сойти с ума, но ты вернешься, и все будет в порядке. 4 дозы ДМТ действительно утомят тебя сегодня. Я надеюсь, что ты сможешь расслабиться и не испытаешь слишком много боли или страха». «Меня беспокоит то, куда я попаду. Со мной все будет в порядке?» Она сдавленно вскрикнула, когда я вводил первую дозу 0,3 миллиграмма на килограмм. Мы ожидали этого, поэтому ее муж, Лора и я быстро отреагировали, прижав руки к ее ногам и рукам. Она быстро успокоилась, и в течение всего утра она прорабатывала тему, возникшую во время ее первого приема максимальной дозы – страх смерти, связанный со страхом того, что она не может в полной мере прожить свою жизнь. Как часто бывало с добровольцами, участвовавшими в изучении толерантности, Андрея почувствовала экстаз от избавления от беспокойства и смущения во время 4-й сессии. Спустя 18 минут после начала этой сессии она сказала: «Эта последняя сессия была настоящим подарком. Я была в такой тоске и боли после первых доз, особенно после третьей, и я подумала: о боже, неужели после последней дозы это снова случится со мной? И я подумала: да, я сделаю это снова. Я просто не сдавалась. А потом все было просто. Там было множество существ, которые говорили: окей, вспомни, когда ты была молодой и идеалистичной. Ты хотела получить образование? Нет ничего, что помешает мне это сделать сейчас». Когда мы созвонились на следующей неделе, она сказала: «Я очень благодарна за этот опыт. Я действительно чуть было все не испортила. Этот опыт поменял мой взгляд на жизнь. Он снова помог мне сконцентрироваться на моем интересе к целительству. Я столько хотела сделать. У меня не было ощущения того, что все в порядке. Я не видела белый свет во время сессии. Мне предстоит большая работа. Частью моей радости в конце было чувство того, что я чего-то достигла». Андрея могла бы продолжать бороться с чувствами боли и страха, что еще сильнее ухудшило бы изначальную сложную ситуацию. Мы знали, что ей будет трудно расслабиться после того, как она рассказала нам о том, что ее мать сравнивала ее проблемы со сном с атаками демонов. Но тем не менее, при нашей поддержке и при поддержке своего мужа, она прошла через свой страх и обнаружила грусть и смятение, лежавшие за ними. Столкнувшись лицом к лицу со своим беспокойством и страхами, отказавшись от сопротивления, она стала более ясно понимать, что она представляет из себя, что она хочет, и планировать достижение своих целей. Некоторые из самых жутких сессий с ДМТ затрагивали вопросы жизни и смерти, что было связано с тем, что кровяное давление поднималось до опасно высокого уровня или слишком низко опускалось. Кровяное давление Лукаса упала почти до шокирующего уровня, а давление Кевина поднялось пугающе высоко. В свои 56 лет Лукас был одним из самых старших наших добровольцев. Он был писателем и антрепренером, жил в маленькой деревеньке в северной части Нью-Мехико. У себя в парнике он выращивал разнообразные экзотические растения, вызывающие измененные состояния сознания. Он был умным, бесстрашным и четко формулировал свои мысли. Амбулаторная электрокардиограмма ЭКГ Лукаса не была 100% нормальной. Его сердцебиение было достаточно медленным, и у него было то, что мы называем синусовая аритмия. Это значит, что когда он вдыхал и выдыхал, его сердцебиение ускорялось и замедлялось сильнее, чем у многих людей. Я позвонил кардиологу, который описывал его ЭКГ. И он сказал мне, что раз у Лукаса нет признаков или симптомов болезни сердца, волноваться было не о чем. Это был нормальный вариант. Реакция Лукаса на минимальную дозу дала нам понять, что на следующий день у него будет очень значительная сессия. Как и Рекс, который потерял сознание, когда очутился в футуристическом пчелином улье, смотри главу 14, Лукас рассказал о чувстве шатания и головокружения. Казалось, что кровать слегка раскачивается, как гамак, качающийся из стороны в сторону. Та часть следующей сессии Лукаса с неслепой максимальной дозой, во время которой он приблизился к посадочной площадке космической станции с множеством гуманоидных роботов, описана в главе 12. Давайте теперь рассмотрим более пугающие аспекты того утра. Сразу же после инъекции Лукас побледнел и начал вздыхать. Он несколько раз согнул и разогнул ноги в коленях, потом посмотрел на Синди. «Иисус Христос! И я не знал, что оно со мной сделает!» У него начались рвотные позывы. Я осмотрелся по сторонам. У нас не было рвотного сосуда, в который он мог бы вырваться. Синди показала на халат, который лежал скомканным за моей спиной. Больше у нас ничего не было, и я протянул его ему. Он взял халат в руки и уставился на него в недоумении. «Попробуй это», — предложил я. Он попытался вырваться в халат, но у него ничего не получилось. «Иисус Христос!» Когда он пытался вырваться в халат, он начал соскальзывать с кровати головой вперед по направлению к ногам Синди. Я встал, подошел к Синди и помог ей опять уложить его на кровать. Он снова прижимал халат к лицу. Через 5 минут его кровяное давление упало со 108 на 70 до 81 на 55, а пульс с 92 до 45. Он был бледным, на самом деле его лицо даже позеленело. Лукас держался за голову и дрожал. У него начинался шок. 2 минуты спустя пульс был 47, а давление 87 на 49. Мы попробовали поменять положение его кровати, поднять его ноги и опустить голову для того, чтобы усилить приток крови к мозгу. Мы так волновались, что с трудом поворачивали рычаги. Надо ли вызывать бригаду скорой помощи из кардиологии? Найти лекарство, которое повысит его давление? ДМТ вызывает такое сильное повышение кровяного давления, что я боялся, что если его кровообращение придет в норму, а мы введем ему большую дозу адреналина, чтобы вывести его из шока, это сможет привести к апоплексическому удару от слишком высокого кровяного давления. Я сказал: «С тобой все в порядке. Сделай глубокий вдох, сконцентрируйся на дыхании». Он выглядел озадаченным и больным. Основные показатели его организма пришли в норму в течение следующих 2 минут. Через 12 минут его кровяное давление было 102 на 78, а пульс 73. Через 15 минут он начал описывать свой визит на космическую станцию. Он объяснил, что произошло, когда он открыл глаза, и это объясняло его ужас. «Я посмотрел на Синди, и ее лицо было раскрашено, как у клоуна. Это было не смешно, в этом было что-то злобное. Я тебя совсем не знаю, Синди, но ты кажешься приятным человеком. Это было вещество, и я мельком видел тебя, Рик. Твое лицо выглядело так, будто было сделано из нержавеющей стали, а на нем были искусственные выступы и шишки. Лицо Синди уже было достаточно страшным. Я не мог смотреть на тебя. Это бы навсегда испортило твой врачебный такт». Он начал расслабляться и перешел к взволнованному рассказу о своем путешествии в открытый космос. Мне было трудно слушать его внимательно, потому что я думал о том, насколько близко мы подошли к катастрофе. Его грузовик сломался по пути домой. За ним заехала жена, а по пути домой она описывала ему жуткие воспоминания об инцесте, которые она пережила в детстве. Эти воспоминания всплыли во время сеанса психоанализа. Когда они вернулись домой, их ждали 2 сообщения. Одно было о том, что их друг пустил себе пулю в лоб, а другое было о том, что еще один их друг умирал от быстро прогрессирующего рака. Когда мы созвонились на следующий день, он спросил: «Что настоящее, а что нет? Такое ощущение, будто в пруд бросили не камешек, а валун. а поток распространился повсюду. Человек, покончивший с собой, сделал это примерно в то время, когда я принял ДМТ. Это заставляет меня верить в определенную синхронность. Я не мог не сказать ему. Я думаю, что самым безопасным будет воздержаться от дальнейших исследований. Ты замечательный человек, который очень помог бы проведению исследования, но я не хотел бы нанести вред твоему здоровью. Лукас слабо запротестовал, но он все понял. Чуть позже на той неделе я доехал до его дома и провел с ним день. Это было первым и последним посещением добровольца на дому в рамках проекта по ДМТ. Мы обсудили его сессию, то, что произошло и то, что он думал по этому поводу. В конце дня он более или менее взял себя в руки. Через несколько дней он уже чувствовал себя достаточно хорошо и вернулся к нормальной жизни. Он был почти на каждой из встреч, проводимых после исследования в течение нескольких следующих лет, и начал положительно оценивать свой опыт с ДМТ. Кевину было 39 лет. Он был женат на Саре, чей рассказ мы прочитали в главе 14. Он был очень серьезным, а в его работе математика была определенная предсказуемость, которая ему очень подходила. Он принимал психоделики около 200 раз и нашел их полезными для эмоционального и духовного роста. Кевин был высоким и дородным мужчиной, одним из тех людей, чьи тела выполняют определенную защитную функцию в контактах с окружающим миром. У него было сухое чувство юмора и искорка в глазах, но я боялся того, что он подавлял большое количество энергии. Одним из способов, помогавших ему дать выход этой энергии, было то, что он был гиперлогичным и очень разговорчивым. Кевин с трудом прошел проверку у кардиолога перед участием в нашем исследовании. Его кровяное давление было лишь чуть ниже недопустимого для нас уровня, а его ЭКГ выявило определенные неспецифические аномалии. Это значило, что они не указывали ни на одну из болезней сердца. Он был твердо настроен на участие в изучении толерантности. Он начал регулярно заниматься спортом, сбросил 15 футов и перестал пить кофе. Он заплатил за независимый осмотр у кардиолога и прошел тест на бегущей дорожке. В результате все медицинские противопоказания были сняты. К счастью, его сессия с минимальной дозой прошла без происшествий, но меня беспокоило его отношение. Через 2 минуты после минимальной дозы он сказал: «Так когда это начнется? Или это уже все?» «О, я ощущаю небольшое физическое воздействие. Сердце бьется быстрее, и от тонометра странное ощущение». Он казался слишком беззаботным. Я хотел встряхнуть его и подготовить к завтрашнему большому трипу. Это чувство усилилось, когда он сказал, что сегодня вечером они с Сарой собираются встретиться с друзьями, съесть пиццу с мясом и сыром и выпить по пиву. Я предупредил его: «Готовься к завтрашнему дню так, как будто собираешься умереть. Будь к этому готов. Подходи к этому со страхом, но с верой. Я именно так готовлюсь к сессиям, которые проходят в этой палате. Также я советую тебе поесть поменьше. Побереги себя сегодня вечером и завтра». На следующее утро у него был взволнованный вид. Сара сидела в ногах его кровати, готовая предложить свою помощь. Он сказал: «Меня беспокоит мое давление». «Нас тоже, но все должно пройти хорошо. У нас были люди с высоким давлением, и все было нормально». После инъекции он начал очень быстро дышать и продолжал лежать неподвижно. На 2-й минуте верхний показатель его кровяного давления, систолический показатель, взлетел до 208. В тонометре зазвенел сигнал тревоги, о существовании которого я даже не подозревал. Лора не могла найти его выключатель, поэтому выключила сам тонометр. Я передал ей записку: «Включи его снова на 4-й минуте. Давайте посмотрим на записи о том, что произошло, которые Кевин прислал нам через несколько дней. «Я чувствую покалывание во всем теле, странное ощущение того, что я поднимаюсь. Я вижу цвета в темноте. Потом я увидел свет, матрицу клеток, похожую на кожу под микроскопом, из-за которой светит белый свет. Вдруг я увидел фигуру вверху справа. Она была похожа на африканскую богиню войны. Она была чернокожей, держала в руках копье и щит, и была в маске. Я застал ее врасплох. Она сказала: «Ты посмел прийти сюда?» Я ответил телепатически: «Наверное». Вид перед моими глазами меняется так, как в телевизионном сериале «Звездный путь», когда космический корабль переходит на скорость, превышающую световую. Я чувствую огромный приток крови в груди. Мое сердце бьется изо всех сил. Я чувствую, как через мое тело проходят волны. Я думаю: «Ну вот, Рик с Лорой убили меня». Потом мое подсознание или кто-то еще сказало мне: «Ты умираешь, не умирай». Очень далеко раздался звук, похожий на сигналы тревоги. Я думаю, что что-то очень неприятное случилось. Я думаю о Саре и о своем маленьком сыне. Я боюсь. Я не собираюсь умирать. Я чувствую себя так, будто спрыгнул с 10-метровой вышки, ударился об воду и упал на дно бассейна. Я выплываю на поверхность. Воздействие заканчивается. Я очень чувствителен к людям, находящимся в палате. Я слышу, как они дышат и двигаются. Я чувствую их напряжение. В моих записях говорится, что примерно через 3 минуты Кевин сказал: «Я все еще здесь». Хорошо. На 5-й минуте его систолический показатель упал лишь на 2 единицы, до 206. И сигнал тревоги снова сработал. Сара выглядела обеспокоенной. Лора повернулась ко мне. «Что делать?» Ситуация начинала становиться хаотичной. «Это сигнал тревоги?» «Все нормально. Твое дыхание понемногу снижается». «Это было невероятно». В моих записях отмечено, что когда Кевин начал говорить, он потерял затылок. Его давление продолжало медленно падать. Он сказал: «У меня болит голова возле основания шеи». Его головная боль была вызвана тем, что артерии, ведущие в его мозг, очень растянулись, но, к счастью, не порвались под воздействием высокого кровяного давления. Потом Кевин добавил: «Интересно, увижу ли я чернокожую женщину-воина во время следующей сессии? Может быть, в следующий раз она не даст застать себя врасплох?» Я подумал: «Следующая сессия?» На 30-й минуте кровяное давление Кевина нормализовалось. Он устал, но чувствовал себя хорошо. Я знал, что еле-еле избежал столкновения с чем-то очень опасным. Позднее я позвонил Кевину. Он звучал оптимистично и просил разрешить ему продолжать участвовать в исследовании. «У меня был большой опыт с психоделиками», — сказал он. «Но ничего не могло сравниться или подготовить меня к тому, что произошло сегодня. Я чувствую, что вернулся другим человеком. Я понял, что существует гораздо больше миров, чем тот, в котором мы существуем. Хотя мне было страшно, я не могу дождаться повторения. В следующий раз я хочу открыться и посмотреть, куда я попаду и что я переживу. Я хочу побольше узнать о мирах, в которых я очутился». Мы с Лорой посовещались по поводу того, чтобы включить его в проект по изучению толерантности с 4 дозами 0,3 миллиграмма на килограмм. Хотя это было немного меньше, чем максимальная доза 0,4 миллиграмма на килограмм, мы спрашивали себя: что если с ним случится удар? Мы пришли к естественному выводу: мы не можем пойти на такой риск. Кевин был разочарован, но мы постарались извлечь как можно больше из того, что он уже испытал. Я сказал: «Тебе надо много обдумать. Ты принял большую дозу ДМТ. А это выпадает на долю очень небольшого количества людей. Возможно, мне не стоило изначально обходить правила, так как у тебя была аномальная кардиограмма». Когда я ехал домой по горной дороге в конце этого дня, я думал о том, как бы выглядели дорожные знаки на шоссе, если бы Кевин умер. Я так устал, что не заметил, как поужинал и отправился спать. Эффективная подготовка и тщательный медицинский осмотр были теми ключевыми факторами, которые помогали нам свести негативные воздействия к минимуму. Как при лучшем предварительном медицинском осмотре мы могли бы еще понизить количество негативных сессий, мы никак не могли улучшить наши методы. Оглядываясь назад, я думаю, что должен был бы чаще полагаться на свою интуицию по поводу психологической стабильности или состояния сердечно-сосудистой системы некоторых добровольцев. Возможно, у нас была слишком большая доза ДМТ. Мы ходили по лезвию бритвы. Слишком маленькая доза не дала бы пройти психоделический порог, но слишком высокая доза, как в случае с Филиппом, описанном в прологе, была опасна. Анализируя прошедшее, можно сказать, что максимальной дозы стоило сделать 0,3 мг на килограмм. Эта доза ни у кого не была не психоделической. Мы остановились на дозе 0,4 мг на килограмм, основываясь на клинических соображениях в целях нашего исследования. Тем не менее, эта доза ДМТ поставила под удар безопасность и благополучие определенной части наших добровольцев, которые заблудились, постарались снова найти свой путь и получили травму во время своего путешествия. В конце концов, факт того, что молекула духа не всегда ведет нас к свету и любви, остается фактом. Она также может открыть нам глаза на пугающую реальность и произвести такое же сильное воздействие, как и в случае с позитивным опытом. По этой причине надо хорошо подумать, прежде чем принять это вещество самим или дать его другим.